Достигнув южной стенки карьера, точно напротив первого на сегодня болдера, Чарли останавливается и снимает рюкзак, давая Челу понять, что они пришли. Маршрут составлен Чарли так, чтобы не привлекать лишнего внимания. Элементарные тройки, четверки и пятерки, вокруг которых вечный любительский шалман, с демонстрацией прессы и селфи, она не лазает. На шестерках и семерках, ходовых для профи, иногда бывает очередь, но редко. Надо надеяться на отсутствие знакомых лиц. Чел неизбежно привлечет внимание. Слухи о странном попутчике дойдут до отца. И что говорить тогда? Восьмерки, 8Б и 8Б+, в основном пустуют, но привлекают внимание проходящих мимо, если в этот момент оказаться на проблеме. Обе восьмерки – нависание в 12 и 16 движений в укромных уголках, как раз на южной стенке. На них 99 из 100, как на картины, ходят смотреть, а не пытаться. Прошлой осенью с 14 и 16 попыток соответственно Чарли прошла обе. Это второй ее, в прямом смысле слова, кровавый рекламный контракт. Кровь, ватные тампоны, срезаемые мамой ножничками кусочки кожи, пластыри, бинты, тейпы, к вечеру неконтролируемые мышечные судороги, память о тех двух днях. Чарли не хочет к ним возвращаться, ну, если только покажет. И даже, может, сделает пару простых начальных движений. Но не факт. Нет смысла, он не поймет их сложность. 1,5 и 2 метра высоты не впечатлят лоха. На это есть западная стенка. Не 0,5 километра Хональда, конечно, много ниже. Но одно дело запись, другое реал. Тут и 20 метров покажутся пропастью. Страховки нет. Крэшпэт на таких высотах мертвому припарка. Она попросит его не снимать этот подъем. Фрисоло пока что ее тайна. Узнают родители, пиши пропало. Отец к солоистам относится сдержанно. И сам Соло категорически не лазает, видя в этом девчачью попытку привлечь к себе внимание. «Ну я же девочка!» Так и хочется каждый раз возразить Чарли. Но не возражает. До поры до времени. Пока она в семье, нужно жить по ее законам. И уж если что-то и нарушать, то делать это в глубокой тайне. Чел скидывает крэшпэт и, наконец-то, расстается с сумкой. С любопытством осматривается. Заметно, что его впечатляет красота места, до которой Чарли нет дела. Камень для нее – это проблема, на которую надо подняться. В ином смысле в камне нет ничего примечательного. Красиво его преодоление. Он прекрасен, когда уже под ногами. Да и этот момент длится недолго. На смену ему приходит следующий. Чарли не спеша вытирает ноги и натягивает скальники. Чел обращает внимание на их в 4 раза меньше ноги размер и удивленно морщится. Чарли обводит ступню ладонями, объясняя, мол, необходима плотность. Чел понимающе кивает, но ощущение, словно им самим переживаемой боли, еще долго не уходит с его лица. И это последнее, что остается в памяти Чарли о нем, на ближайший час. Чела она видит мельком и в какой-то дымке. Умение Чарли сосредоточиться на проблеме – одно из главных ее достоинств, отмечаемых специалистами. Злые языки, впрочем, не упустят возможность отметить в связи с этим ее глухоту. Полная тишина самой судьбой, данный ей релакс, которого, если не брать в расчет искусственные приспособления, вроде наушников и беруш, лишены другие. Почти что забыв о Челе, он всего лишь покорный и неуклюжий переносчик крэшпэда. Чарли за час с копейками не спеша проходит 7 относительно несложных трасс. 3 знакомых. Последовательно. 4, 5, 6. Можно сказать, разминка. Укладываются в 7 минут. Разумеется, без срывов. 4 прочих, намеченные отцом вариации старых 6 и 7, с выборочным табу на обычных зацепках. Усложнение в рамках 7. Перевод сложности с А на С. Здесь не обходится без срывов. Каждый из которых, Чарли замечает это даже сквозь защитную дымку, вызывает панику у ее спутника. Он на автомате что-то там говорит, забывая в эмоциях, с кем имеет дело. На итоговой для этой части карьеры трассе Чарли срывается 2. Забилась. объясняет происходящее она и вспоминает. «Финальная здесь может быть и на 8А», предупреждает еще в среду отец. «Нет, в семере осталось», понимает Чарли, спрыгнув с топа. Волевым усилием выходит из дымки. Обнаруживает чела по правую сторону. Не надо ни о чем спрашивать, он по-хорошему в шоке. И не пытается скрыть. И не смог бы скрыть. Месть за вчерашнее, похоже, состоялась. А ведь впереди еще Соло, а она уже сейчас богиня. Нечто, выходящее за рамки его понимания, его возможностей. Чего здесь больше? Ее успешности или его природной ущербности? Вопрос. И то, решает Чарли, с наслаждением снимает скальники и разминает скрюченные пальцы ног. Забилась, подтверждает она еще раз очевидное. Руки, особенно от локтя до запястья, ноющие гири. Пройдет, не сомневается Чарли. И не такое проходило. Время перекуса. Лучше сразу, чем задумываться об этом к вечеру. В любом случае много не поешь. Тащи потом это на себе вверх. Но совсем не есть нельзя. Слишком высокие энергозатраты. Чарли достает из рюкзака кейс с йогуртами и смузи. Пару энергетических батончиков. Предлагает один челу. Он удивленно, с ноткой в высокомерии, отказывается и снимает с камня сумку. Чарли, заинтригованный ее содержимым, и жует батончик медленнее обычного. Эту энергетическую гадость всегда так и хочется проглотить как можно быстрее. Напитки в помощь. Она вынимает из кейса первый попавшийся йогурт, черника с пророщенной пшеницей, но успевает сделать один единственный глоток. Чел достает из сумки 3 двухлитровых ланчбокса. Огромный в полведра термос. Набор одноразовой посуды и белую неодноразовую скатерть. При виде последней Чарли нервно кашляет. Но чел невозмутимо расстилает скатерть на крышпеде и один за другим вскрывает ланчбоксы. Ароматы домашней еды делают движения челюстей Чарли совсем уж фрагментарными. Периодические, скорее машинальные глотки йогурта не могут отвлечь от необыкновенного натюрморта, создаваемого челом на ее глазах. Первыми на белоснежные тарелочки выкладываются закуски. Рулетики из баклажанов с пхали. Помидоры с мягким сыром и красным базиликом. Маринованные пупырчатые корнишоны и мясная нарезка в 4 вида. Салями, ветчина, чорисо, хамон. Второй бокс наполнен греческим салатом с крупной разноразмерной фетой и огромными фиолетовыми оливками. Салат заправлен какой-то умопомрачительной заправкой, бальзамический аромат которой накрывает, как кажется Чарли, весь карьер. Из третьей коробки чел извлекает курицу. Не крылышки, не кусочки грудки, а целую, запеченную до хрустящей корочки курицу, по-пижонски завернутую не в какую-то там фольгу, а в листья пекинской капусты. Только вот тарелочки для нее не находятся, кончились. «Как так?» – иронично закрушается Чарли, наблюдая за тем, как чел размещает курицу прямо на листьях, добавив к ним несколько разноцветных салфеток. Завершает картину чай, аккуратно налитый челом в стаканы с подстаканниками. Своим чебречно-чаверным ароматом чай окончательно приводит Чарли в ступор. Она допивает йогурт и долго закручивает крышку бутылочки, пытаясь собраться с мыслями. Кладет бутылочку прямо в рюкзак, забыв о кейсе, и беспокойно осматривается. Не мудрено. Если в ее среде что-то и считается дурным тоном, то оно сейчас перед ней прямо на крышпеде. Скалы – не пикник. Здесь не едят. Здесь поддерживают силы. Чарли так и хочется выдать. Ты сюда чего, сука, жрать пришел? Но чебрец, смешавшись с бальзамическим уксусом, смиряет ее гнев. Она оборачивается и застает чела в ожидании. Он жестом приглашает к столу, вынуждая Чарли объясниться. «Мне нельзя». «Понял. Спорт, диета». Нет, мне подниматься. Элементарность объяснения и его неопровержимость мгновенно сбивают чела. Но он еще пытается сопротивляться. Значит, после. Может, но здесь так не принято. Что не принято? Тут не пикник, тут проблемы. Трасса. Добивает его Чарли, но тут же неожиданно для себя дает задний ход. Ну, чаю, если, и оливок пару. И собери все, тут так не принято. Повторяет Чарли и вдруг получает отпор. Кем принято? Ну, вообще, не знаю. Тусовкой нашей. Да срать мне на вашу тусовку. Ешь давай, сколько сможешь. Поедим, соберу. Чел отбрасывает смартфон на край скатерти, явно давая понять, что разговор окончен. Он отбирает на тарелку пару оливок и три кусочка феты, украшает их листиком базилика и ломтиком томата, ставит тарелку и стакан чая перед Чарли и тут же, одним движением, невероятно сильным и ловким для четырех пальцев, разламывает курицу на две половинки. Чарли еще несколько мгновений наблюдает за тем, как пальцы выворачивают из-под кожицы розоватое мясо, после чего, так же как чел, отбрасывает смартфон, но прямо в противоположную сторону. Берет листик базилика и осторожно жует его, не без удовольствия, наблюдая за поглощающим грудку челом. Наблюдать, как твой мужчина ест – удовольствие, вспоминает Чарли реплику мамы. Твой мужчина. «Фига себе, ты с дуба рухнула!» – одергивает себя Чарли и накалывает вилкой оливку. Еще раз осматривает стол и качает головой, не веря глазам своим. Одноразовые только тарелки. Ножи, вилки, подстаканники – все настоящее, стальное, монолитное, нержавеющее. Чарли снимает оливку с вилки и кладет ее в рот. Вкусно. Запредельно вкусно. Что-то поначалу кисло-сладкое, но с итоговым крепким чили в финале. Чарли накалывает следующий и с трудом останавливается на седьмой. Но к сыру так и не прикасается, понимая, что с ним остановиться будет сложнее. И тогда пиши пропало соло. Чай она едва пробует. Он, к счастью, горяч, удобный повод пока отказаться. Чел не настаивает и сам долго остужает чай. Пьет мелкими, крохотными глотками. Показывает на горло. Чарли кивает и встает. В ответ на его вопросительный взгляд указывает на самую высокую в карьере западную стену. Перед сменой дислокации Чарли возвращает челу кроссовки. В той части карьеры много битого камня, босиком не пройти. Не выдержит даже ее замозоленные пятки. Для чела все закончится на первых метрах. И хорошо, если бинтом и пластырем, а не скорой. Чарли терпеливо дожидается, когда он уберет еду и посуду обратно в сумку. Но никак не помогает. Он и не просит. Не просит он и помочь взвалить на спину крышпэт, который впервые на памяти Чарли выступает в роли стола. Весь путь до западной стены чел не отстает от нее, хотя это и дается ему с заметным трудом. Камень бит в крупные с острыми ребрами куски. Тяжело держать равновесие. Падать опасно, как и подстраховываться руками. Но чел выдерживает экзамен, лишь однажды припав на колено. На западной стенке три группы. Одна из четырех человек вблизи от соло маршрута. Чарли с облегчением не находит среди них знакомых лиц. Впрочем, могут знать ее. Но от этого не уберечься. Остается надеяться, что они не начнут снимать. Вроде бы не до этого. Лезут с нижней страховкой, глаза и руки заняты. Но не обратить на себя внимания не получится. Главное, чтобы это произошло как можно позже. Чарли показывает челу, где растереть крышпэт. Чела нужно на всякий случай немного запутать. Сложно представить, в какой момент соло он поймет бесполезность крышпэда и начнет беспокоиться. Впрочем, она все равно его не услышит. Только что другие сбегутся раньше времени. А это совсем не лучший вариант. Не снимай эту стенку. Почему? И не говори, и не кричи, что бы не увидел. А что? Не зови и не кричи. Объясни. Да пошел ты. Чарли видит, что заинтересовала Чела. Уверенности, что он послушает ее, нет никакой. Особенно из-за группы с веревками поблизости. Еще позовет их снимать меня со стены. Хмурится Чарли, натягивая скальники. На этот раз другие. Жестче, на длину. Профи уже на этом моменте, зная, что веревки нет, понял бы, что она задумала. Но Чел остается безмятежным, во все глаза рассматривая местные красоты. Чарли становится на крышпэт и, не глядя вверх, вспоминает маршрут. Со страховкой он не раз пройден. В основном уверенная шестерка. Если бы не два мизера на 7А, оба у верхней, нависающей в отрицалово полки. Дополнительная сложность. Дело не в усталости, маршрут не такой уж и длинный. Психология. Вот он топ. Раз, два, три, четыре. А спешить нельзя. На 40 метрах без страховки тем более. Мысленно еще раз пройдя маршрут, Чарли вступает на него, полностью отключившись от того, что за спиной. За спиной у человека ничего нет, не думая ничего. Все, что тебе нужно, с тобой и перед тобой. Так с детства, говорит отец и повторяет каждый раз вслед за ним Чарли, вступая на проблему. Так что часто по завершении она не помнит в деталях, как ее преодолела. И от подъема, как, например, сегодня, не остается ничего. Ничего. Ничего. Спустя четверть часа Чарли не спеша покрывает пластырями разорванные пальцы. Она старается не обращать внимания на отчаянные взгляды Чела, который еще не может прийти в себя от увиденного. Все соло он, кажется, не кричал, иначе бы вся округа сбежалась, и лишь беспомощно носился под стеной, как сумасшедший. Закончив косметический ремонт, Чарли вытягивается на крышпеде, всем своим видом давая понять, что на сегодня хватит. Чел ложится на противоположной стороне крышпеда, подчеркнуто оставляя между ними расстояние в пару тел. Вскоре Чарли улавливает спиной знакомые колебания. Такие же были в храме, на концерте Чела. Она поворачивает голову в его сторону. Все верно. Чел поет. Чарли вытягивает руки вдоль тела, прижимает ладони к крышпеду и закрывает глаза, вслушиваясь в себя. И почти сразу, как и в храме, ее пронизывают мурашки. Голос Чела, неслышимый, но ощущаемый Чарли, теплой, чарующей волной разливается по ее телу. Не открывая глаз, Чарли нащупывает руку Чела, кладет ладонь на ладонь, ловя в этом миге ощущение чего-то запредельно чистого и высокого, лишенного слез и боли и бесконечно-бесконечно счастливого. Чарли кажется, что они с Челом парят рука об руку над карьером, болдерами, и даже над корабельными соснами. И даже над соснами. Чел прекращает петь, но Чарли еще некоторое время улавливает в себе вибрацию его голоса. Ей кажется, что они медленно, как пара чудом совпавших в полете осенних листьев, опускаются на землю. Приземлившись, она открывает глаза и видит в небе облако в виде бабочки. Она указывает на него Челу, показывая бабочку на языке жестов. Чел, понимающе кивает. Жест слишком очевиден. И зачем-то говорит вслух. Чарли считывает по губам. Бабочка. Тоска вчерашнего расставания наваливается на Чарли. Она расцепляет кисти и, отвернувшись от Чела, рывком встает с крышпеда. Обратный путь дается Челу с трудом. На камнях он часто спотыкается и в конце концов царапает руку. В лесу перестает обращать внимание на чистоту обуви. Да и на Чарли вдруг наваливается усталость. В такси она позволяет себе задремать. Проснувшись на плече Чела, она спешно отодвигается к окну. Чел не меняет положение, а потом сообщает как-то вдруг сразу. Мои приглашают. Куда? К нам. Зачем? Ужин. Ты что, не наелся? Это так, слово, они познакомиться хотят. Это надо? Тебе решать. А ты? Что я? Ты приглашаешь? Да. Где это? С Старая высотка на набережной. Вау, да ты мажорчик. Я приемный из детдома. Ну, пол мажорчика. 2/3. Кто там еще? Мама, папа, 2 сестры, бабушка. Сестры тоже 2/3? Нет, полностью. Кошка, собака? Нет, только бабочки. Дурь какая, они ж молчат. Вот именно. Чарли задумывается. Чел не торопит. Желание очутиться в другом неведомом ей мире борется в Чарли с прямым, граничащим с ужасом страхом. С одной стороны, она хорошо знает эту высотку. Да все люди ее круга о ней знают. Но она воспринимается ими как трасса и только. Не роберовского уровня, конечно. Ален Робер родился 7 августа 1962 года. Французский скалолаз. Известен восхождениями на высотные здания. Куча удобных зацепов и внутренних углов. Не сравнится с гладким стеклом новейших небоскребов. Но оказаться внутри этого маршрута точно не входило в ее планы. Высотка изнутри пугает больше, чем снаружи. Высота одна, разные миры. Чарли в нерешительности водит пальцем по дисплею, несколько раз вводя чела в заблуждение. А когда наконец пишет «Окей», тут же в этом раскаивается, но исправить ничего уже не смеет. Чел, чувствуя ее нерешительность, старается действовать быстро. Он прежде всего сообщает таксисту новый маршрут и только потом отвечает. «Окей, я предупрежу их». Чарли колеблется до самого конца. Неприятное жжение в правой части груди усиливается с каждым километром. И уже на набережной она чуть было не задает мучающий ее с самого начала вопрос. Знает ли его семья, кто и что она? Чарли набирает было сообщение, но так и не отправляет. Вместо этого она пишет маме, что уже в городе, но задерживается. На ее уточнение о причине Чарли, поколебавшись, отвечает, что идет в кафе, вполне отдавая себе отчет в том, что это вызовет в семье переполох. Ни с одним воскресным челом Чарли еще ни разу не заходила в кафе. Отсюда второе уточнение мамы. Что за кафе? Не кажется невежливым. Она явно в шоке. Чарли смотрит в окно и отсылает маме координаты первого попавшегося на глазах псевдояпонского сетевика. В подъезд Чарли входит относительно успокоившись, хотя это и требует от нее определенных усилий. Чел оставляет крышпэт на вахте, гарантируя Чарли его сохранность. Глядя на роскошный подъезд, ей трудно ему не поверить. В лифте Чарли все 9 этажей поправляет шапочку и снуд. На лестничную площадку выходит после некоторой паузы и до последнего надеется, что у Чела никого не окажется дома, когда он нажимает кнопку звонка. Дверь открывается. Чарли встречает трио. Флейта, скрипка, аккордеон отца. Понятно, еще и солирующего. Его шаляпинская «Из-за острова» заполняет площадку монолитными низами, которые кажутся Чарли сжимающим ее со всех сторон гулом, сквозь который, как ни стараются, не могут пробиться неслышные ей скрипка и флейта. Играют и поют. Да не издеваются, твари. Он сказал им. Лицо Чарли искажает гримаса. Она уничтожающе смотрит на чело и, будто пробиваясь сквозь невидимую стену, разворачивается и бежит к лифту. Ожесточенно стучит по кнопке. Да. Лифт не ушел. Чарли прыгает в кабину и закрывает дверь перед самым носом чела, заставляя его впервые за все время, прожитое в этом доме, бежать, сломя голову, вниз по лестнице.